Из леса мы выехали через 40 минут, и тут же стал понятен маршрут движения немцев, что мы перехватили. На перекрестке, развернувшись к нам задом, стояло 4 танка, направив дуло пушек в противоположную сторону. Замаскированы они были неплохо, по крайней мере с воздуха их не должно было видно. Воронки рядом показывали, что воздушная поддержка у немцев себя не оправдала, не попали. Наши, товарищ полковник, да, и нас они еще не заметили, мы как бы в низине, немцы, кстати, нас тоже не видят. Сержант, давай потихоньку назад, под прикрытие деревьев. Есть. Быков, заметив, что мы пятимся, тоже стал сдавать назад. Все, стой, не видно нас тут, скомандовав, вернул наушники наводчику и вылез на броню. После чего, заглянув обратно, приказал подать бинокль. Спрыгнув на землю, махнул рукой Быкову, подзывая, после чего направился к краю обрыва. Нужно было осмотреться. На ходу невольно обернулся и посмотрел на тройку, которая, грозно застыв, выставила вперед свой кургузый ствол. Машина мне понравилась, даже очень, это не вроде той, побитой, что показывали в Кубинке в виде трофейной техники. Я тогда в такой же посидеть успел, даже фиговинку одну покрутил, пока она не отвалилась. Правда, после мне сопровождающего навязали, который постоянно нудел. Ну не трогайте, товарищ майор госбезопасности, опять сломаете. Нравился мне танк, что не говори, удобно в нем, просторно, сиди знай в перископ и смотри да командуй подчиненными через отличную связь в ПУ. Короче, хрен кому я теперь его отдам. У догнавшего меня Быкова спросил, как с техникой, освоился, в отличие от меня, лейтенант автомат прихватить не забыл, их было в каждой машине по 3 штуки, так что мы вооружили всех. Да, удобная машинка. Давай сразу поговорим об обязанностях самоходчика. Сейчас такой техники в войсках нет, так что слушай, забудь, что ты танкист. Никаких кавалерийских атак, ты это понял, бить из засады только наверняка. В бою сопровождаешь танки сзади и прикрываешь их огнем издали, подавляя огневые точки. Я понял, товарищ полковник. После захвата техники уважение ко мне заметно прибавилось. Бойцы теперь считали меня своим командиром, не плюшевым, а реальным. Это не могло не радовать. Отсюда хорошо видно. 4 танка стоят, передавая бинокль, поинтересовался я. Вроде больше, там, в кустарнике какой-то непонятный силуэт имеется. Что за машины, не разгляжу. 3 Т-26, образца 40-го года, маски штампованные, и еще один, пулеметный. Что в кустах не видно, а так грамотно стоят. Черти, их только дальнобойной артиллерией сковырнуть можно или авиацией, атакой тоже, но она не получилась, кивнул я на дымящиеся остовы немецкой бронетехники вблизи от засады, не похоже, что тут бой был, видимо, колонна шла, а наши их встретили, видите, те 3 грузовика и самоходка в линейку стоят, точно колонна была, ясно, давай пошли бойца, пусть их командира ко мне вызовет, есть, вернувшись к танку, отдал бинокль и, отхлебнув из фляги, поданной наводчиком, приказал готовить ужин. Время было вечернее, к тому же бойцы не обедали. Быков послал вестовым Пирогова, бойца старшины. Мы уже заканчивали ужинать, когда показалась широкоплечья фигура красноармейца с 3 неизвестными бойцами. Один из них был в танковом комбинезоне с командирской фуражкой, двое других – обычные красноармейцы. Так это ротный нашего 2-го батальона. Старший лейтенант Крапивкин, удивился старшина Лясов. Быков промолчал, после училища он прослужил в дивизии меньше месяца и всех командиров в лицо просто не знал. Пирогов по моему приказу о нашей технике не говорил, поэтому пришлые на несколько секунд застыли, разглядывая нас и технику. Отложив банку с трофейными консервами в сторону, я ответил на приветствие Крапивкина. У него действительно через открытый ворот комбинезона виднелись 3 алых кубика старшего лейтенанта. Товарищ майор госбезопасности, старший лейтенант Крапивкин прибыл по вашему приказу, козырнул беловолосый парень лет 25. Вольно, лейтенант, доложите, что там у вас происходит. Проблема у комроты действительно была. Войну, как и остальные, он встретил в казармах. После получения приказа на выдвижение вывел уцелевшие машины в количестве 6 штук, в отличие от батальона, где служил Быков, поэтому был нанесен авиаудар и направился по назначенному маршруту в составе батальона. Пользуясь опытом финской войны, смог избежать особых потерь и даже починить буквально на коленке 2 вышедших из строя из-за поломок танка. Правда не своих, но теперь кто узнает про пропавшие, брошенные на дороге машины. В течение двух дней он отражал совместно с 87-й стрелковой дивизией атаки немцев и даже участвовал в контратаках, отбросив противника до границы. Попав в окружение, он совместно с командиром батальона, которому был придан, смог с потерями вырваться из окружения и с боями двинул дальше, пока на этом перекрестке не закончилось горючее. Стрелковый батальон двинулся дальше, Кропивкин технику бросать отказался. Через некоторое время подошла небольшая группка красноармейцев той же дивизии. Пока была возможность, лейтенант успел подготовиться к бою, используя танки как неподвижные огневые точки. 4 часа назад произошла встреча с колонной немецкой техники. Воспользовавшись неожиданностью из засады, практически в упор он смог побить немало броне и автотехники. 4 легких танка, самоходка, 2 бронетранспортера и 6 грузовиков – неплохой счет, тем более они потерь не имели. Даже авиация ничего не смогла сделать. Техника была хорошо замаскирована. Ясно. С горючим проблем нет. Как видишь, канистры на броне нашей техники присутствуют. Не знаю только, подойдет она вашим машинам или нет. Подойдет, товарищ полковник. Мы уже заправлялись захваченным горючим, перебил меня старшой, радостно сверкнув глазами. Уже хорошо. Значит, немцы решили послать 2 единицы бронетехники вам в тыл и уничтожить засаду, пробормотал я задумчиво, стоявшие рядом командиры навострили уши, ожидая, что я изреку. Значит, план таков, они хотят уничтожить засаду, так поможем им. Слушаем меня. Танкисты план одобрили, даже предложили пару идей, как улучшить его. В течение 10 минут обсудив, мы приступили к его осуществлению. Сам план был прост. После связи с командиром немцев, тут нам пленный поможет, начинаем стрельбу. Используя подручные средства, поджигаем облитые маслом тряпки, примерно там, где стоянки танков, как будто это они горят, докладываем об успехе и ждем, когда немцы выдвинутся вперед. А дальше просто тир. Прихватив 12 канистр с трофейной техники и старшину Лясова, который с одним из своих бойцов ехал на броне, охраняя пленного, Кропивкин ушел. Начало нашего действия, выстрел тройки. Связывайся с немцами, приказал Ябыкову. Что нужно и как говорить, мы уже обговорили. Запуганный Пименовым до соплей пленный быстро оттарабанил что-то в эфир и вопросительно посмотрел на нас. Товарищ полковник, приказ от майора Шмихера, уничтожить русских, ответил мне Пименов. Вот еще, мне теперь немецкие майоры приказывают, негромко, но чтобы слышали бойцы, пробормотал я, но делать нечего в этом случае, придется выполнять. Танкисты засмеялись, отлипнув от брони самоходки, я направился к своему танку. Заняв свое место, скомандовал, начали. Не знаю, что Лясов там поджег, но горело классно. Густой дым очень походил на то, как будто там действительно горят танки. За полчаса, что мы им дали, они не только заправились, но и подготовились. Правда, почему-то после моего первого выстрела вспыхнуло не в одном месте, а сразу в 5. Что-то я не подумал обговорить этот момент, для меня само собой разумеющееся, что один выстрел, один костер. Будем надеяться, что немцы не поймут, что там случилось. К тому же сразу за моим выстрелом бухнула самоходка. Все, ждем. Приказал я подпу после 6-го выстрела. Вообще-то бытует мнение, что все планы держатся только до первого выстрела. В нашем случае все получилось, как и задумывалось. Нет, конечно, немец послал вперед разведку на мотоциклах, но и сам двинулся следом, так что фактически вся колонна оказалась под прицелом. Как работаем дальше, мы уже договорились. Наши с Быковым пушки бьют по концу колонны, а слабенькие бронебойные снаряды Т-26 по головным и середине. Последний грузовик с пушкой на прицепе, осколочным заряжай. Огонь по готовности. Готов, огонь. Бронеколонна противника состояла из 23 грузовиков, 8 танков, 3 самоходок, 4 бронетранспортеров, 1 штабного броневика с кучей антенн и 5 мотоциклов. Кстати, к 3-й машине от последнего грузовика была прицеплена походная кухня. После первого же выстрела я приказал по рации Быкову эту машину не трогать. К сожалению, связи с Копыткиным у нас не было, радиостанции разные. Будем надеяться, что в нашу зону ответственности он не влезет. И зениток у немцев тоже, как ни странно, не было, никаких эрликонов не наблюдалось, не опасались они налета. Не безосновательно, кстати. Командовать мне понравилось, это как в игровом шутере. Сидишь и отдаешь приказы, с удобством развалясь в командирском кресле. Справа на 2 часа самоходка, борт подставила, бронебойный, грузовик на 11, скрыться пытается, осколочный, пехота до взвода, осколочный, осколочный, пушка на 2 часа, к бою приводится, осколочный, осколочный, двойка на 12, загорелым броневиком прячется, бей прямо через него, броню прошибет, и ей достанется, бронебойный, так и командовал, мешал только дым от сгоревшего артиллерийского пороха, немного спасал вентилятор и открытые люки, стреляли мы с места, только башню выставив над верхушкой холма, но все равно дважды ловили подарки, умеют черти стрелять, но и наши не промах, вон как мой наводчик старший сержант Мирзоев с незнакомой пушкой освоился, за весь бой всего 2 промаха, да и то по мотоциклистам палил, стрелял и все оптику нахваливал себе под нос, но я слышал, связь в танке уж больно хорошая, прекратить огонь, есть прекратить огонь, синхронно отвечают мне Мирзоев и Быков, все-таки классная связь у немцев, экранированная, с нашей, современной, конечно, не сравнишь, но по сравнению с той же советской образца 40-го и 41-го года, вундерлифе можно сказать, механик вперед, обходим колонну справа, лейтенант, прикрываешь, есть, откликнулся тот, пока мы выбирались из промоины, самоходка взобралась наверх и, немного повозившись, устраиваясь поудобнее, нацелила свою пушечку на расстрелянную колонну, переваливаясь на неровностях поля и преодолев метровой глубины овражек, мы объехали колонну и, как говорится, заперли ее, теперь деться уцелевшим немцам просто некуда. Вдали показались коробки танков, выкрашенных в родной 4БО, за ними цепью стрелки, 20 человек всего, но хоть что-то. Глядя, как маневрируют 26-е, беря под контроль колонну, вздохнул. Один из дымов был настоящим, подожгли таки одну из машин Копыткина, причем пушечный, так как пулеметный танк я отчетливо видел, он как раз бил куда-то из своих ДТ. Убедившись, что всех уцелевших немцев в количестве 40 человек согнали в одну кучу, велел гнать к месту общего сбора, куда уже ехала самоходка Быкова и один из 26-х с поручнем антенны, видимо, Копыткина. Подождав, когда командиры подойдут к моему танку, велел докладывать по очереди, одновременно приказав подскочившему на летучке Лясову начать собирать и систематизировать сбор трофеев. «Есть!» – козырнул старшина и, прихватив пленного, умчался в сторону колонны. Намек на снятие с разбитых танков ЗИПа он понял, как и то, чтобы прибрать подлежащую восстановлению технику. «Начинайте!» – кивнул Копыткину, начав со старшего. Тот быстро доложил потери и сам бой, кивнув, что принял к сведению, приказал сформировать еще 2-3 экипажа из уцелевших танкистов. Оказалось, у него такие были. К тому же прибежал вестовой от старшины, доложив, что 2 чешских 38-х, которых еще Прага называют, вполне целые и почти на ходу. Нужно только гусеницы с разбитых снять и подшаманить по мелочам. Еще одну самоходку вполне можно вернуть в строй, там только ведущее колесо разбито, работа по замене займет 1-2 часа, не меньше. Пленный так сказал. Значит так, отгоняем всю уцелевшую технику под прикрытие леса, ремонтируем и двигаем дальше. Через 30 минут доклад мне по захваченному имуществу на стол. Старший лейтенант Копыткин, на вас охрана нашей стоянки, можете привлечь любые силы, кроме людей, задействованных на сборе трофеев. Насколько я знаю, сейчас много частей выходит из окружения, можете забирать их под свое командование. Соответствующий документ я сейчас подготовлю, а если, да хоть генерал, ими и будете командовать, у вас будет соответствующий документ на руках, где четко и ясно будет написано, кто тут главный, хотя генерала можете ко мне прислать, лейтенант Быков переходит в ваше распоряжение, передайте под его командование всю трофейную бронетехнику, короче, расставляй посты и всех под одну гребенку, нам все нужно, и пошли на уцелевших мотоциклах разведку. Пусть ближайшие дороги прошерстит, может, что интересное найдут. Все, работай. После отдачи приказов повернулся к подошедшему командиру стрелков. Пехотинец был капитаном, с перевязанной рукой и полуоторванным рукавом гимнастерки. «Кто такой?» — хмуро спросил я его. Заместитель командира 283-го полка по политической части 87-й дивизии, старший политрук Мурашев. Выхожу к своим со сводным отрядом полка в составе 26 активных штыков и 3 раненых. Вооружение. 2 ручных пулемета, остальное винтовки. 2 часа назад присоединился к отряду старшего лейтенанта Копыткина. Почему не приняли командование как старший по званию? И почему одеты не по форме? Капитан замялся, но ответил честно. Форма моя сгорела, получилось так, товарищ полковник. Эту старшина выдал, другой не было. А принять командование знаний не имею, товарищ полковник. Ясно, будете мои замом по политчести. Займитесь пока созданием штаба мобильной группы. Мобильная группа, это мы из тех, кого соберет лейтенант. Создам, мои бойцы как раз штабные, так что проблем не будет. Хорошо, из трофеев возьмете одну машину под штаб. Там еще кухня уцелела, узнаете насчет нее и продуктов. И кстати, вы серьезно ранены, только синяки, это меня в рукопашной утром помяли. Хорошо, свяжитесь с Копыткиным, скажите, чтобы всех окруженцев, что он отловит, к вам посылал, будем создавать группу. Есть, разрешите выполнять? Выполняйте. Штатную структуру группы я вам после составлю. Если что, я у Лясова, узнаю, что они собрали. Пока я ехал к видневшейся летучке Лясова, которая застыла у осевшей на бок самоходки, припомнил слова Сталина. И чтобы такого больше не было, любые контакты только через нас. Пропесочил он меня тогда знатно и вроде как накрепко вбил понятие, чтобы без них никуда, больше как с царским миром не подставлял, а я опять куда лезу, ведь дал обещание, хм, а ведь я слово дал, что больше на контакты не пойду, но что делать, портала нет, перед уходом я там все обнюхал, спонтанный был переход, тут и говорить нечего, сам открыл от испуга, может, еще раз, так же попробовать, только где взять подобную адреналиновую накачку, в бою, так это не проблема, мы и так на грани качаемся, не знаю теперь, на чью сторону удача выпадет, а бойцы вон как с воодушевлением забегали после побед, 2 неповрежденных бронемашины захватили без потерь, автоколонну расчехвостили, не знаю, правду ли писали историки, что в начале войны царила неразбериха и люди старались примкнуть к той части, где был хороший командир, знающий свое дело, судя по виду бойцов, именно таким они меня и считали, тоже неплохо, не подвести бы их, короче, план таков. Зачем прорываться к своим, если можно осесть тут? Благо все к этому располагают, и склады, и возможность укрыться. На карте смотрел, есть лесной массив, он нам точно подойдет. Дальше, первое время сидим и подгребаем под себя все что можно, окруженцев, технику, боеприпасы, склады с продовольствием. А потом тепленькие немецкие тылы наши, заодно и какую-нибудь аномалию поищу. Не верю, что их тут нет, оставлю грамотного командира. Глядишь, будущий ковпак получится, и к своим, все, так и сделаем. От самоходки к остановившемуся танку подбежал Лясов и, браво выпитив грудь, отрапортовал о текущем состоянии дел. Кратко ввел его в курс дела о создании нашей мобильной моторизованной группы и что он теперь должен докладывать вновь созданному штабу, которым пока командует старший политрук Мурашев, отбыл к самому штабу. Там как раз бегали бойцы, создавая небольшой рабочий пятачок. Крапивкин уже успел позаботиться о безопасности и выставил несколько постов, состоявших из одного танка и пары бойцов в охранении. 3 дороги, ведущие к развилке, оказались перекрыты. Ту, что шла через лес, контролировала охранение штаба и моя тройка. Быков со своими орлами занялся трофейной техникой, пытаясь вернуть ее в строй. Не знаю, что у них получится, но несколько разбитых танков и самоходок они уже расчехвостили на запчасти, и одна Прага бодро проползла к штабу и застыла под прикрытием деревьев. Посмотрев, как из нее вылез Михват Быкова и трусцой побежал обратно, вздохнул, дело сдвинулось с мертвой точки. Нет, все-таки удобно быть командиром, отдал приказы и следишь за их выполнением. На месте боя мы задержались до самой темноты, даже ночью пришлось работать. В строй вернули 2 обещанных танка и самоходку, грузовиков только 3. Правда, кухня уцелела. Из разбитой тройки смогли извлечь боеприпасы и некоторые запчасти для пополнения в случае поломки. 3-я, к сожалению, сгорела и интереса не представляла. Разношерстные какие-то танки были. 4 типа в колонне, и это не считая самоходок. За время стоянки и вынужденного ремонта штабные и Крапивкин тоже зря время не теряли. Во-первых, на наши посты вышло несколько групп окруженцев, и часть из них были танкистами, так что кем комплектовать экипажи трофейных танков нашлось. Кадровые военные, они довольно быстро разобрались с их управлением и техобслуживанием. Кроме танкистов появилась и пехота, даже 8 пограничников. Из пехоты сформировал 2 мотострелковых взвода полного штата, вооружив их трофеями, а из пограничников создал особый отдел с их командиром во главе, старшим сержантом Климовым. Разведка у меня и так была, первым вышел почти полного штата разведвзвод той же дивизии. И вообще основная часть окруженцев состояла именно из служащих этих двух дивизий. 41-й танковый и 87-й стрелковый. Были, конечно, и другие, вроде комендачей и городских ментов из райотдела. Некоторые окруженцы нам были нафиг не нужны, но не бросать же их. Шансы выйти к своим у этого полка были минимальны. Он, кстати, вышел на один из наших постов перед самым уходом, когда солнце почти совсем село. Товарищ полковник, 8-й пост передает, на них большая колонна идет, с машинами и пешком, вроде наши, отвлек меня от составления планов на ночь и утро радист. Что-что, а с ними нам повезло, целая радиорота вышла на нас. Это, конечно, правда 20 человек, но это 20 разбирающихся человек. Это они занимались демонтажом радиостанции и приемников с разбитой немецкой техники и смогли даже собрать несколько вполне работающих, и это за 2 часа. Мало того, они уже успели оснастить ими наши посты, по крайней мере те, что стояли на важных направлениях. За время работы постов наблюдатели успели сообщить о 2 крупных бронеколоннах, о 3 пехотных и 1 авто. Правда, все они прошли мимо. Последние полчаса никаких новостей с постов не поступало. Видимо, немцы готовились к ночевке и все движения замерло. Наша дорога, что вела к Броду, их не заинтересовала, видимо. Мосты были захвачены неповрежденными. Как раз один из постов был радиофицирован такой самоделкой с радистом в обслуживании. А так как был твердый приказ себя ни в коем случае не обнаруживать, они передали данные и снова затаились, отслеживая обстановку. Понял. Кивнул я командиру радистов, старшему лейтенанту Морозову, после чего, повернувшись к командирам, спросил: «Все-все поняли?» «Да, товарищ полковник». «Мирзоев, готовь машину к выходу», — крикнул я наводчику, отдав приказ подчиненным разойтись. Через минуту мы пылили в сторону 8-го поста. Заходящее солнце било прямо механику в глаза, так что пришлось через смотровые щели подсказывать дорогу. «Стой, да стой же!» – закричал я, заметив вставших в оцепенении людей на дороге. Пока ничего не произошло, вроде конфуза из-за того, что я на трофейной машине, быстро открыл верхний командирский люк и выскользнул наружу. Заходящее солнце хорошо осветило меня. Мы 10 метров не доехали до стоявшей впереди полуторки, которая оглушила меня шумом работающего глушителя, вернее не работающего. Теперь понятно, почему они не услышали работу двигателя танка. От такого рева любой звук будет заглушен. В нескольких метрах от замершей тройки в некотором оцепенении стояли 20 бойцов и командиров. Причем только у 8 из них были винтовки, остальные с пистолетами. Спрыгнув с брони на пыльную дорогу, я в который уже раз за этот долгий день спросил: «Кто такие?» Послышался облегченный общий вздох. Из-за спин бойцов выступил невысокий крепыш в командирской фуражке и отрывисто представился: «Майор Гаврилов, 18-й АП, майор госбезопасности Демин, Московское управление, майор со своим штабом на броню, остальные следуют к месту нашей стоянки. Сколько вас?» «300 человек, много раненых, товарищ майор госбезопасности, фактически все машины их перевозит». «Хорошо, есть хотите?» «Понятно». «Пименов, свяжись с нашими, пусть готовит кухню». «Мирзоев, проводи остальных до нашей стоянки». «Есть», — соскользнув с брони, откозырял он. «А вы, товарищи, на танк», — приглашающе указал я на угловатую громаду бронемашины. Через полчаса я знал всю подноготную этого истребительного полка. Войну они встретили на земле. 40% уничтоженной техники и 20% личного состава только за первый налет. Гаврилов, герой Испании, сумел восстановить структуру полка, отправить первые истребители на прикрытие наших войск. За 3 дня боев у них осталось 6 боеспособных самолетов и ни капли горючего. После того, как канонада продвинулась им за спину, Гаврилов своей властью приказал уничтожить все, что можно, и отходить к своим. На пути они встретили повозки с ранеными и персонал медсанбата. Взяв их под охрану, все вместе двинули дальше, где к вечеру повстречались с нами. Почти мгновенно на их счет у меня возник план. «Товарищ полковник, нашли, там аэродром». Техники побитой миллион. Радостно доложился боец-разведчик, соскакивая с мотоцикла-одиночки. Моя идея состояла в том, чтобы иметь свое воздушное прикрытие для диверсий в тылу противника. Глупость, возможно, но напомните мне, были ли такие группы окруженцев или партизан, кто имел свои летные части? Вот и я не знаю, а раз не знаю, то пусть будут. В общем, Гаврилов сообщил мне координаты расположения их дивизии, которая стояла не так далеко от нас, километрах в 15. Авиатехников у нас много, они сами обещали быстро восстановить, что можно. Так что я избавляюсь от раненых и пленных, заодно воздушную поддержку себе обеспечиваю. Пару транспортников мы там по-любому найдем. Полк Гаврилова воевал на И-16, Ишачках, но и другие машины они знали, так что толк будет. Обещали с огнем в глазах. Охрана, да было два десятка пехотинцев, мы их на гусеницы намотали и из пулеметов постреляли. Больше никого, боевые части, судя по всему, бегло там все осмотрели и дальше ушли. Охрана из тыловых подразделений стояла. Из немецких стреляли? Да, как и приказывали, товарищ полковник. Два летчика и два техника, что вы с нами отправили, осмотрели самолеты, говорят, восстановить можно быстро. Транспортники тоже есть, один быстро в строй вернут, а вот еще с двумя придется повозиться. Хорошо, выдвигаемся на аэродром. Радиосвязью мы не пользовались, во избежание, работали посыльными. Выдвинулись мы, понятное дело, не всеми силами, которые ближе к утру следующего дня насчитывали за 700 бойцов и командиров. Меня, кстати, несколько забавляла ситуация, что никто из вышедших на нас старших командиров не претендовал на мою должность, которую сам на себя взвалил. Из старшего комсостава вышло два полковника. Один интендант, еврей по национальности, его я поставил на должность зампотылу. Второй командир, внимание, заместитель командира корпуса по строевой части, то есть прямой зам, который должен был занять должность комкора в случае его выхода из строя. Но и он даже намека на смену власти не делал. Сходу подойдя, внимательно всмотрелся в меня, освещаемого сполохами костра у самодельного стола за просмотром трофейных и наших карт, негромко спросил: «Полковник Иванов, что прикажете, товарищ командир?» То есть он успел расспросить бойцов, что встретили небольшую группу окруженцев, которую он возглавлял, и составить свое мнение. Его дальнейшее поведение несколько смутило меня. Я рассчитывал передать командование под начало другого компетентного командира и потихоньку свинтить на поиски ближайшей аномалии, а тут такой финт ушами. Сделал меня этот полковник, сделал. Ну а так как за время боев я сроднился с бойцами, то понятное дело, бросать их у меня просто совести не хватало, просто воротило от одной мысли. Оставить на вменяемого командира еще куда ни шло, а так, в общем, никто у нас в России не любил ответственности, за которую можно что-нибудь получить, и свалить обязанности на ближнего своего считалось чуть ли не долгом. Но и я тоже не пальцем деланный, немедленно назначил полковника Иванова на должность своего начштаба, выложил свои мысли на ближайшие дни и устроил мозговой штурм, название которого привело собравшихся командиров в восторг. Иванов успел немало повоевать, два ордена Красного Знамени и рваный шрам на щеке это отчетливо демонстрировали. Моя красная звезда на его фоне не особо смотрелась. Впоследствии много моих словечек ушло в массы. Дошло до того, что в будущем, после одного из боестолкновений, я даже как-то услышал от Иванова, изучавшего карту, задумчивое: «Не айс, не помню, чтобы у меня это вырвалось, но больше подобное никто принести просто не мог. В общем, план наш такой». Не так далеко находился один из крупнейших лесных массивов этой области, в котором могла затеряться не только наша группа, но и целые корпуса, так что Иванов с основной частью пошел туда готовить базы и ВПП, с несколькими первоочередными задачами, а мы небольшой колонной из трех машин и двух танков, трофейных, разумеется, направились на аэродром. Аэродром нас встретил разрухой и запустением. Многочисленные обломки некогда бывшей гордостью авиации ВВС РК кучами лежали на огромном поле. Приказ на осмотр первостепенной техники я дал загодя. Так что пара механиков, что прибыли первыми, уже успели, используя грузовик, не наш, видимо, местный, затащить под тень опушки небольшой березовой рощи, рядом со зданиями, в которых раньше, скорее всего, располагались штабы и вспомогательные службы, несколько самолетов. Наша небольшая колонна сразу направилась к образовавшемуся стихийному ремонту. «Докладывайте, что у вас», — ответив на приветствие, велел я майору Гаврилову, наблюдая, как из грузовиков высаживаются механики и летчики. Обнаружено неповрежденными 8 «Чайк» и 3 «Ишачка», сейчас они проходят предполетный осмотр. Еще около 30 машин можно восстановить. Видимо, немцы врасплох захватили наших. Это мы только про те, которые знаем. Есть и новейшие образцы, но мы в них не зуб ногой, товарищ полковник. Ясно. Я там подрывников привез 5 бойцов, командир у них младший лейтенант Хвоя. Обойдите стоянку и покажите им те машины, к которым точно не подойдете. Начните с новейших образцов, пусть минируют. Майор бросил на меня уважительный взгляд с толикой благодарности и, приказав одному из своих подчиненных заняться подрывниками, которые стояли у кузова последней машины, ожидая дальнейших распоряжений, прошел вместе со мной к самолетам. Иванов с нами связался на подъезде к аэродрому, сообщил кодовыми словами, что въехал в лес. Думаю, скоро получим сообщение, куда нам отправлять самолеты. Обещал подготовить площадку к встрече. Это хорошо, 4 машины можно отправлять уже сейчас. Заправлены, боеприпас загружен? Да, товарищ полковник. Вот они отдельной группой стоят, я их уже разбил на пары, как вы и приказывали. Командир звена старший лейтенант Пламенев. 4 «Чайки». Даже ИРСы загрузили. Хорошо, майор. Пусть они сидят в кабинах в готовности, если что, прикроют. Взлететь смогут? Да. Там дальше поле свободно, воронок мало. Пламенев пробежался, говорит, нормально, взлететь сможем. Машину для транспортировки зипов, горючего и боеприпасов обнаружили. В основном все машины при отходе забрали, но есть те, что можно восстановить. На 5 машин надеяться можно, их как раз восстанавливают. О, кстати, мы же 3 бензовоза нашли. Целые, вон там стояли, и зенитки, 37-миллиметровые, дивизион, вон там, 12 штук, не на сцепке, нет, на грузовиках, это отличная новость, в тех бочках горючие, хорошо, бензовозы заправьте под пробки, остальное в грузовики, а насчет зениток водителей сможем найти, найдем, убежденно ответил Гаврилов, у меня каждый техник водить умеет, приятная новость, транспорт для вывоза, это наши проблемы. Десятка-полтора вам хватит, маловато будет, товарищ полковник. Если только за 3 нет, 5-6 рейсов, задумчиво пробормотал Гаврилов, окидывая широкое поле деятельности. А так как основные планы у меня лежали на авиацию, то не прислушаться к нему было просто глупо. Поищем, сколько водителей сможете предоставить. Механиков у меня тут 48, 35 я думаю за баранку посадить, быстро прикинул майор. Вы продолжайте пока. Посты охранения выставлены, можете работать спокойно, а мы пока займемся транспортерами, нужно вытащить отсюда как можно больше запчастей и боеприпасов, чтобы действовать более эффективно. Придется всю следующую ночь возить, главное на немецких трофейщиков не нарваться, думаю, они скоро тут будут. Оставив Гаврилова, который снова окунулся в работу по обслуживанию техники и сбору материала к вывозу, вернулся к своей тройке. Иванов на связь не выходил, спросил я у радиста. Нет, товарищ полковник, только немцы разговаривают. А чем именно? В основном по хозяйству. Про побитую колонну было что-нибудь? Не проскальзывало. Так рано еще. 9 нет, товарищ полковник. Будут новости, сообщай. Я у Меньшикова. Капитан Меньшиков, замначштаба по разведке. В основном всю разведгруппу он отправил с Ивановым со своим замом во главе, оставив при себе только десяток бойцов. Сейчас они как раз вернулись с поиска. Подойдя к бойцам, они устало разлеглись в тени бывшего штаба местной дивизии, который своими окнами и выбитыми стеклами производил впечатление полной разрухи и заброшенности, дал отмашку, чтобы не вставали. «Что у вас, капитан?» С шумом пьющий свежую воду из ведра, передал его следующему бойцу и, поправив форму, быстро доложился. «Есть тыловики, товарищ полковник, 22 машины». С чем груз, не знаем, вспугнуть боялись. Но в охранении всего десяток солдат, это не считая водителей. Где? Покажи по карте. Расстелив карту на покатом капоте своего трофейного грузовичка с зенитным крупнокалиберным пулеметом в кузове, Меньшиков показал, где стояли тыловики. Далековато. Рядом ничего нет, только боевые части. Эти для захвата самые легкие. Хорошо, ставлю задачу. Тыловиков по возможности уничтожить, транспорт захватить. Срок выполнения как можно быстрее, хотя бы к 2 часам. Что вам нужно для выполнения задания? Десяток бойцов для охраны, ну и водителей, конечно. Бойцов из охранения возьмешь, выберешь, какие понравятся, а за водителями к Гаврилову. Он обещал выделить их из своих людей. Разрешите выполнять? Действуйте. Не буду долго рассказывать про нашу авиационную эпопею. Скажу коротко, нам дали 4 дня нормально похозяйничать на аэродроме. Мы вывезли все, что смогли и не смогли, но вывезли. Как бы это ни прозвучало, возили на трофейных машинах с прикрытием из трофейных же танков. Во что были одеты бойцы, думаю, говорить не стоит, и так понятно. Мой зам по тылу не зря гордо носил свою фамилию Айзерман. Основная масса запчастей и самолетов пришлись на так нелюбимые историками чайки. Может, они и устарели, но для моих идей подходили просто идеально. Так что теперь у меня было 42 чайки и 16 ишачков, разбитых на пары. Про 4 разведчика, 2 У-2 и 2 транспортника я уже не говорю. И это только те, что летали. Технари и летные инженеры на будущие замены вывезли даже остовы с полосы и новенькие движки со складов. Конечно, за такое короткое время нереально все, что нужно, вывести. Все-таки 80 километров в один конец, но мы сделали несколько временных укрытий, укрыв ящики и железо брезентом. В ближайшее время все это будет вывезено уже на постоянные склады. Причина, по которой мы смогли так безнаказанно действовать, была одна. Эта причина именовалась капитаном Меньшиковым. Воспользовавшись поднявшимся волнением в связи с уничтожением передовой моторизованной группы, он совершил несколько диверсий, уничтожил 2 моста, дав нам сделать невозможное с суматохой вокруг. Несмотря на то, что округ был наводнен немецкими боевыми частями, у нас все получилось. Был случай, как наша колонна, одна из последних, что вывозила горючее для самолетов, вклинилась в немецкую и под их прикрытием спокойно доехала практически до нужного места, где и беспрепятственно свернула. Появилась у бойцов некая лихость в последнее время. Сколько площадок подготовили? Поинтересовался я у Иванова. Это было первое совещание после тех сумасшедших дней в вывозе всяких авиационных вкусняшек. Пока только 2. Одна на краю озера в середине леса, садиться не совсем удобно. Но практически вся площадка от взглядов сверху укрыта. Гаврилов там успел побывать, от площадки пришел в восторг, проблема только одна, нет подъездных путей, нужно пробивать дорогу, а вторая, старое пожарище, 2 на 1,5 километра, немного выровнять, и вполне приличное поле, подъезд есть, хм, прокладываем дорогу к озеру, но деревья не трогаем, только молодняк, чтобы сверху не было видно, а пока равняйте вторую полосу. Вы ведь там всех посадили? Да, только 2 самолета поломали шасси. Не совсем удобная площадка, но вы попросили поторопиться. Вашей вины нет, так что не беспокойтесь. К тому же Гаврилов уже доложился по ним. Завтра к обеду вернут в строй. Инженерному батальону нужно будет подготовить еще 10 аэродромов подскока, но это попозже. Полк хорошо разместили, землянки, кухню, охрану. Все не успели, но в течение 3 дней инженерный батальон закончит. Когда закончите постройку складов и вывоз имущества? Поинтересовался я у Айзермана. Вывоз в течение 2 дней. Благо горючим и транспортом нас обеспечили, а вот с постройками пока придется погодить. Думаю, обойдемся землянками. То, что можно хранить под открытым небом, будем хранить, ответил интендант. Хорошо. Ладно, идем знакомиться с вновь прибывшими. Насколько бойцов и командиров мы обогатились? Ответ Иванова заставил меня запнуться. Сколько? Наличный состав прибившихся к нам частей составляет 4247 бойцов и командиров. Однако, как же особый отдел справляется? Заняты они очень, тщательно работают. Мне особист уже докладывал о 8 выявленных и 6 на подозрении. Нужно будет поговорить с ним. Да вон он, вместе со всеми командирами, собравшимися на совещание, вон с подполковником Грайнбергом разговаривает. Кто такой? Грайнберг, командир тяжелой артиллерийской бригады. Правда, она с ним не вся, осталось 1,5 дивизиона, 17 орудий, но со всей техникой и вооружением. Его Меньшиков случайно нашел на той стороне леса, сидели без топлива. Он до сих пор по лесу патрули гоняет, таких же ХМ, окруженцев ищет. Товарищ полковник, и эту прорву надо кормить. Меньшикова после совещания ко мне, пусть доложит об окружных продовольственных складах. Насколько нам их хватит, если все вывести? Я там был, примерно на год хватит, но это не точно. Туда ведь эшелонами гнали, на всю нашу группировку войск. Все там продовольствие получали, склады на огромной территории расположены. Даже ветка железнодорожная проложена. И они в пригороде Владимир-Волынска, подытожил я, Что ж, будем решать и думать, как провернуть эту операцию. Это невозможно, товарищ полковник. Ну да, рассеянно пробормотал я. Послушайте, полковник, а железнодорожные пути из города ведь недалеко от нас идут, в 100 метрах от опушки, а в одном месте так вообще через лес идет. Пути так проложили, с легким недоумением ответил Иванов. А наши мост рванули, и пути пока не действуют, продолжил задумчиво бормотать я. Пришедшая мысль была, конечно, на грани фола, но в неразберихе первых дней войны могла проскочить. Чувствую, есть у Меньшикова более подробный план. Быть ему майором, если все пройдет удачно. Здравствуйте, товарищи командиры. Командиров было много, и это еще слабо сказано. Одних капитанов насчитал только 18 человек. Растет отряд, растет. Но как оказалось, я несколько погорячился, не все горели желанием оставаться с нами и собирались со своими отрядами двигать дальше на соединение с основными войсками. Товарищи командиры, разрешите представиться. Майор госбезопасности Демин Александр Геннадьевич, 9-е управление НКВД. Я действительно работал именно в девятке, так указано в моем удостоверении. Только я знал точно, в этом мире такого отдела нет и быть не может. По обстановке принял командование над группой бойцов и командиров, попавших в окружение. После нескольких успешных боев, уничтожив десятки, а то и сотни солдат противника, захватив неплохие трофеи из техники, которые, я надеюсь, вы видели, наша группа увеличилась до 2 полков численного состава. Я так понимаю, несколько командиров решили идти дальше. Поднимите руки, кто этого хочет. Среди поднявших руки был и подполковник Грайнберг, он же и взял первое слово. Извините, товарищ майор госбезопасности, но все это попахивает авантюрой. Вы недостаточно подготовлены к командованию подобным количеством войск, другая структура. Терять свое подразделение из-за ошибок и некомпетентности командования я не намерен. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Кто мне говорил про забитых командиров, которые слово сказать поперек батьки не могут? Это они Грайнберга не видели. Хорошо сказано. Главное в точку. Не буду говорить, какой я хороший командир, тактик или стратег. Это не так, в вашей кухне я не разбираюсь, честно скажу. Все последние боевые операции, что прошли за 4 последних дня, были спланированы оперативным отделом штаба. Я только давал добро. То есть разработкой операции занимался штаб из 2 десятков командиров не последних званий. Я же даю добро и в некотором случае несу ответственность в случае провала или больших потерь. Задача на данный момент нашей группы – это полное парализование тыловых служб вермахта. Ни один эшелон или машина с военными грузами пройти не должны. Кстати, место моего зама по артиллерии вакантно. Я подумаю, задумчиво кивнул подполковник. А это не предложение. Это приказ, который вступил в силу немедленно, чуть усмехнулся я. Тут главное держать лицо. Маска невозмутимости кроме показа усмешки так и оставалась нетронутой. Грайнберг кивнул более уверенно, после чего подошел к Иванову, с которым, видимо, был знаком. Кто еще хочет уйти? Ушли 4, остальные остались. На будущее я теперь смотрел увереннее. Мы с уходом несогласных потеряли 200, почти 300 бойцов. Но это была капля в море, пока мы держали периметр по лесу одним эшелоном. А нужно было в 2, а то и в 3, тогда незамеченным никто не пройдет. В общем, идеальным количеством войск, подошедших моим планам, было 10 тысяч. Да и то активно бы воевали из них только треть, остальные должны быть на охране баз. Главное, это авиация. Ну а пока идет формирование новых подразделений нашей группы и штаб планирует налет на продовольственные склады, попробую-ка я полетать над лесом. Может, что увижу. Найти портал шансы есть всегда. Пойду я задачу Гаврилова на счет У-2, но сначала отдать штабу приказы по действиям группы на ближайшие 2 дня. Главное для командира что, я считаю, правильно сформулированный приказ. Поэтому, посмотрев на озадаченно ошарашенное лицо Иванова, вопросительно приподнял бровь и поинтересовался. Что вам непонятно, товарищ полковник? Позади него стояли 4 из 7 командиров оперативного штаба, адъютант записал мой приказ и подал на подпись. Быстро пробежав его глазами, расписался. Но, товарищ полковник, это же нагло. Пусть так, но я согласен с товарищем Меньшиковым. Шансы есть. Рота красноармейцев, что к нам вышла вчера и находится под надзором особого отдела, подойдет просто идеально. Товарищ майор госбезопасности, я категорически настаиваю, начал было наш начальник особого отдела старший лейтенант Кучера, который до этого занимал ту же должность в одном из полков 41-й танковой. «Я вас тоже понимаю, товарищ Кучера, но в данной ситуации согласен с капитаном Меньшиковым. Эту роту мы забираем и отдаем под его командование», и, повернувшись к капитану, приказал: «Формируйте разведбат, людей вам уже хватает». «Есть», — козырнул он. «Но это же немцы», — не удержался особист. «Он мне нравился своей въедливостью и профессионализмом. При первой же встрече не попросил, а потребовал удостоверения личности. Показал свое и сообщил, что такие дают не каждому. Проняло, особенно голограмма серпа и молота. Немцы, но поволжские. Не беспокойтесь, старший лейтенант, всю ответственность беру на себя. Не забывайте, что они с боями прорывались через немецкие порядки и вышли к нам с оружием в руках, а то, что практически вся рота состоит из выходцев Поволжья, так это кадровиков надо благодарить за такой подарок. Подготовьте соответствующие бумаги». «Есть», — козырнул он. «Вернемся к вам», — повернулся я к Иванову. «Что вам в приказе непонятно?» Сформулировал идею капитана Меньшикова я довольно внятно и четко. «Но это авантюра какая-то, знаю. И немцы знают, что на склады никто из наших не полезет. Тем более, по словам нашей доблестной разведки, немцы уже включили эти склады в свой рацион. Так, глядишь, за пару месяцев там ничего и не останется. Так что действуем быстро. Главное, с вашей стороны спланировать операцию, чтобы она прошла без сучка и задоринки. Поволжцев тоже включите в операцию. Думаю, в немецкой форме и на трофейной технике они нам ой как пригодятся». Похоже, Иванова и его людей захватила идея по тихому взятию складов. Через минуту штаб уже напоминал кипящий чайник. Кто-то куда-то бегал, и только десяток командиров у длинного стола, застеленного картами, задумчиво перекидывались словами, планируя будущую операцию. «Знаете, товарищ майор госбезопасности, с вами мы работаем как-то по-другому, как будто энергией от вас набираемся. Захват складов, которые охраняет минимум батальон, а скорее всего даже полк, это авантюра еще та, но смотрите на них, они уже верят, что это возможно», — развел руками шедший рядом особист. «На самом деле про будущий захват складов, кроме оперативного отдела штаба, никто не знал, секретность соблюдалась свято, и именно про штабных и говорил особист, правда, почему-то указывая и на простых бойцов. Мимо нас как раз в полной выкладке промаршировал стрелковый взвод. Формирование нашей группы шло полным ходом. Приказ на формирование я уже отдал. По моему плану, кроме летного состава, будет сформирован полный стрелковый полк военного времени, людей хватало, и пара отдельных батальонов. Людей на них пока не было, мы рассчитывали на окруженцев. Плюс разведбат, артиллерия из 8 батарей, минометчики. Про тыловые службы я уже не говорю, они, кстати, первыми оказались сформированы. Большинство окруженцев были именно тыловиками. На боевые части приходилось едва 50%, причем некоторая ее часть сейчас лежала в госпитале или лечились на месте. Благо госпиталь первым закончили строить. Странно слышать подобное, пробормотал я несколько озадаченно. Моя работа — наблюдать и анализировать. Вот взять хотя бы вашу утреннюю речь перед строем бойцов. Как вы прошлись по нашим ошибкам и как немцы бьют нас, не стесняясь признавать очевидного. Я уже думал, попался вражина, точно против нас воюет, а тут вы произнесли пламенную речь, как нужно и должны мы бить врага, как не надо привечать его и считать простых солдат такими же рабочими. Многое, что вы говорили, тянет на статью, один только ваш приказ по группе. Лишить политработников возможности влезать в дела командиров сделали вас не просто величиной, но на вас чуть не молится. Вы это политработникам скажите, хмыкнул я, но вы-то уже сказали, утром. Пусть каждый занимается своим делом. Вроде так, я прав, было дело. Этим вы, если не настроили их против себя, то изрядно потеряли в авторитете. А это не очень хорошо, могут нагадить по партийной линии. Авторитетом мне еще не приходилось быть, себе под нос буркнул я. Что, я спрашиваю, сколько у нас немцев? А, 117 человек. Из остатков батальона они сформировались в роту, так и воевали. Понятно, с приказом о переводе их под командование Меньшикова не затягивайте, очень уж они нужны. Думаю, на них и ляжет вся тяжесть этой операции. Хорошо, Гаврилов меня не обрадовал. У-2 еще не готов, в том смысле, что наши крупноголовые из радиороты не установили на него рацию, и порадовал меня сроком использования нашей авиации. Месяц активных боев, товарищ полковник, и все, летать будет ни на чем. Месяц боев, вы как считали? Сколько вылетов в день? По 4 вылета в день. А ну это нормально, я на меньшее рассчитывал. Вы готовьтесь, работайте строго по плану. В течение пары дней вас пока никто трогать не будет. Как с аэродромами подскока? Это где по одному звену сидеть будут? Именно. Нашли 4 площадки, но пока к подготовке не приступили. Нужно разобрать самолеты и на машинах перевести их туда, собрать и подготовить техническую часть. Покажите по карте мне, где они, приказал я, доставая ее из планшета. Тут, и вот тут тоже было бы неплохо, но уж больно кочек много. Равнять замучаешься. Кому равнять? Это мы найдем. Вот на этой и этой площадках посадите по истребительному звену, будут нас прикрывать если что. Тут и тут штурмовики. На каждую площадку по 2 зенитных орудия и радиостанции. Согласуйте все с Ивановым. Есть. Сообщите мне, когда У-2 будет готов. Это срочно, не особо, но и медлить незачем. Выполняйте. Есть. Проводив майора взглядом, махнул рукой и направился в штаб. Нужно взять связанный мотоцикл. Благо у нас их 30, разведка натаскала, и проехаться по своим владениям, посмотреть, что и как, потом в штаб, думаю, к этому времени наброски плана уже будут готовы. Подготовка к операции заняла 2 дня. План по захвату складов был довольно прост на бумаге и авантюрен в действительности. Капитан Меньшиков подал идею, которую развил и доработал наш оперативный штаб. Даже я там отметился. Как? Да очень просто. Основную операцию по захвату и вывозу штабные проработали довольно тщательно. Единственное, что не укладывалось в нее, это нехватка грузового автотранспорта. Сотня машин, что у нас было, это капля в море. Тут-то я и подал идею насчет липовых регулировщиков, вспомнив, как действовали бранденбургцы. Правда, Иванов, быстро отойдя от удивления, почему ему самому не пришла в голову такая простая идея, быстро развил ее. Ведь можно заводить в засады не только транспорт, но и пехотные колонны, поставь пулеметы и встречай в удобном месте. Так что у нас теперь планировалось 2 операции, это захват и вывоз имущества со складов и уничтожение небольших войсковых колонн противника, пользуясь неразберихой наступления. Через 2 дня мы начали. Письмо немецкого солдата, так и не дошедшего до адресата. «Здравствуй, дорогая Марта, ты жаловалась в последнем письме, что я тебе долго не пишу, но ты сама знаешь, что сейчас творится здесь на границе с Россией. Их подло-вероломное нападение на наши мирные войска, как сообщил по радио Геббельс, не дает ни минуты передышки. Ты не представляешь, как мы ответили на их вероломство. Моя авторота 5-й день колесит по дорогам России, тут такие красивые земли. Когда война закончится, мы переедем сюда. Вчера наш командир сообщил, что отличившимся будут выдаваться земельные наделы. Я первым записался, теперь бы только оправдать доверие и получить достойную награду. Вчера, когда мы возвращались с трофейных складов, на дорогу вышли 3 русских солдат. Ты представляешь, я первым успел взять их в плен, и вчера мой командир при строе похвалил меня за смелость, так что будущее наше не так призрачно, как мне думалось. Тут в письме я нарисовал план нашей будущей молочной фермы. Посмотри, если что надо добавь. Извини, вчера не успел дописать, пишу сегодня. Много раненых. Пришлось делать 3 рейса, пока не вывезли всех. Русские странные, где есть комиссар, там они дерутся до последнего, а иногда сдаются со всем командованием. На днях один мой дружок из техвзвода рассказал, что на них, когда они чинили броневик на дороге, вышел целый батальон русских со всеми командирами и сдался. О, снова нужно ехать. Нашим войскам требуется продовольствие. Ладно, завтра допишу и отправлю. Твой муж, фельдфебель 2-й автороты тылового обеспечения Маркус Норман, 407-1941-Г. Выписка из доклада немецкого офицера. Начальнику службы охраны тыла 6-й краткой армии. Срочно, секретно. Вчера, 4 июля. Еще одна колонна моего подразделения, осуществлявшая доставку предметов снабжения от тылового пункта передовым частям нашей армии, вышла с трофейных складов города Владимир-Волынск. До пункта назначения она так и не дошла. Пропала ориентировочно в квадратах 0711, 0712 или 0812, потому как через комендатуру села Г прошла по расписанию. Предположительно на дороге у лесного массива в этих квадратах. Из-за того, что охрана колонны была возложена на самих водителей и старших машин, оказать существенное сопротивление нападавшим они, вероятно, не смогли. Напомню вам, что это была уже 6-я колонна за этот день, что вынудило нас приостановить поставки в армию предметов первой необходимости. Общие потери колонны составили: грузовики – 27, бензовозы – 8, мотоциклы – 2, личный состав – 6 унтер-офицеров и 35 рядовых. Утрачено вооружение – 21 тонна, ГСМ – 40 тонн, боеприпасов – 17 тонн, вещевого имущества – 3 тонны, продовольствие – 52 тонны, 05071941, командир снабжения 55 ГО армейского корпуса майор Вольфминг, командующему 6-й краткой армии генерал-фельдмаршалу фон Рейхенау, срочно, докладная 2, расширенная и дополненная, докладываю, расследование, проведенное по заявке командира снабжения 55 ГО армейского корпуса майора Вольфминга, привело к неожиданным результатам. Начальником складов майора Мадлера подтвержден выход 4 июля с трофейных складов 6 колонн общей численностью автотранспорта 207 единиц. Однако расследование показало, что 4 из этих 6 колонн никак не могли прийти в пункт назначения. Выяснилось, что их просто никто не отправлял. Вывод. Вывоз большого количества продовольствия был организован противником на захваченной технике и с подделанными документами. Опрос дежурного офицера, унтер-офицеров и солдат, выдававших по накладным имущество с трофейных складов, дал, что ничего необычного и подозрительного в солдатах ложных колонн на ней не заметили. Более того, они заявили, что не в первый раз выдают им имущество со складов. Анализ по опросу и расследованию выявил следующее. С 2 по 4 июля противник на захваченных автомашинах нашей армии, одетый строго по форме солдат и офицеров вермахта, организовал вывоз продовольствия, используя подправленные в сторону увеличения накладные 55 ГО армейского корпуса, которые они предположительно захватили вместе с машинами ориентировочно 1 июля. Накладные были обнаружены в бухгалтерии администрации складов. Согласно списку погрузочно-разгрузочных работ с 2 по 3 июля было вывезено до 55 всего объема захваченного имущества. Судя по накладным, часть из них была подделана. За 2 июля склады приняли 8 транспортных колонн, причем, судя по опросу выдававших по накладным унтер-офицеров, некоторые принимались дважды. Обычное количество машин в колоннах не превышало 30-35 грузовиков. На 3 июля было уже 11 поддельных накладных, соответственно 11 принятых колонн, что указывает на увеличение транспорта и людей у противника. 4 июля при вывозе одна из наших транспортных колонн, следовавшая в тот же корпус, выехала вместе с противником, который также закончил загрузку, что, видимо, облегчило ее захват. Анализ показал, захват, произведенный 4 июля двух наших транспортных колонн, был завершающим в фазе вывоза продовольствия. Более противник на складах не появлялся. Сообщаю также, что с 3 июля начали пропадать наши войсковые колонны, следовавшие к передовой. Это как одиночные грузовики, так и небольшие пехотные части. По сообщениям некоторых комендатур, они не раз слышали пулеметно-ружейную стрельбу. Но так как огонь велся в основном из нашего оружия, особого волнения не было, хотя патрули в сторону боя высылались. В одном случае их встретил регулировщик на одном из перекрестков и сообщил, что идет окружение небольшой части русских солдат, во второй раз патруль не вернулся. Наземные поиски ничего не дали, кроме пропажи еще двух моторизованных патрулей. В просьбе о воздушной разведке было отказано. Рапорт прилагается. Вывод. В лесном массиве в районе 110-120 находятся русские части. Для их уничтожения охраны тыловых служб не хватит. Просьба выделить подвижные войсковые соединения для уничтожения крупной группировки противника, предположительно находящейся в лесном массиве в квадрате 110-120. Это все черновики, товарищ полковник. Еще есть доклады полевых агентов, закопался наш штатный переводчик в бумагах, разложенных на капоте. Черновики, ХМ, значит, рапорты уже отправлены, задумался я. Наша встреча с разведкой произошла на лесной дороге по пути к штабу. Со стороны мы смотрелись, наверное, странно, группа красноармейцев, спокойно курящая с такой же группой солдат вермахта. Офицер, как будто сошедший с немецких агитационных плакатов, высокий блондин с голубыми глазами, подтянутый, с выправкой кадрового прусского офицера времен Первой мировой, в свежей отутюженной форме, со складками, бритое лицо, без малейших признаков щетины, и советские командиры стояли у машины и спокойно обсуждали прошедший 2 часа назад захват курьера. «Да мы и сами не собирались их брать, товарищ полковник», — Чуть виновато пожал плечами офицер. Старший сержант, внимание, Мюллер был из поволжских немцев, сейчас командовал взводом в разведбате капитана Меньшикова. Доложите более подробно, приказал я. Есть. Взвод проводил разведку местности восточнее леса в составе полного отделения на бронетранспортере и двух мотоциклах, где мы укрылись и на пересечении дороги лоб в лоб столкнулись с легковой машиной. От удара у АПИ не только вылетело лобовое стекло, но и открылась водительская дверца. Бронетранспортер не пострадал. Следовавший в охранении мотоцикл, ехавший почему-то сзади легковушки, успел остановиться. Дальше было дело техники. Так как разведка была не только в форме противника, но и имела документы, выдавая себя за моторизованный патруль, то, делая вид, что оказывает помощь пострадавшим в Опеле, взяла в ножи охрану и пленных в количестве двух офицеров. Один из них занимал немалую должность в службе охраны тыла немецкой армии, что тут наступало, другой был адъютантом. Ну понятно, вы прихватили этого майора, адъютанта, затрофили мотоцикл и рванули обратно. Надеюсь, следы успели замести, обижаете, товарищ полковник. Легковушку в кусты затолкали, возвращались кружным путем. Молодцы, смирно. Оглядев выстроившийся строй немецких солдат, моя охрана встала в стороне, громко отблагодарив их от лица командования. «Служим трудовому народу», — хором ответили они. Справа чуть громко щелкнуло. Сержант из особого отдела, что был закреплен за мной, убрал фотоаппарат обратно в чехол и, немного смущаясь, ответил на мой удивленный взгляд. «На память, товарищ полковник, в газету. Ты это даже не думай. Лица разведки показывать нельзя. Есть. Лейтенант, что там еще есть?» Повернулся я к своему адъютанту, которого мне вместе с охраной навязал Иванов. Он же исполнял обязанности переводчика. «Много что есть, товарищ полковник, и про аэродром есть, и про наши дела на складах, и то, что мы позавчера батальон в ловушку загнали и уничтожили. Кстати, тут есть рапорты очевидцев, все-таки четверо смогли уйти краем озера. Много что есть, и наши дела, и чужие. Не одни мы тут, ну этого следовало ожидать. Окруженцев вокруг много. Уже нет, товарищ майор государственной безопасности, особисты почему-то упрямо продолжали называть меня по полному званию, а не как армейцы. Вот и мой сержант от них не отставал. В смысле, за сегодняшний день ни один боец или командир к нам не вышел. Да и вчера меньше сотни на наши посты наткнулись. Ясно. Значит, лавочка прикрылась. Ладно, будем добывать людские ресурсы другим путем. А что, товарищ майор госбезопасности, 8000 уже мало. Окинув взглядом окружающий нас лес, вздохнул и ответил.